Че, что ты говоришь, вы просто мобилизуете этих йогаев как статистов в других комнатах истории. Судья Мэйхау Ван смотрит на вас глубоко заинтригованными глазами. Судья Бима Вэн закрыл книгу, которую читал, и теперь смотрит на вас. Судья Узник Золотого Обруча обращает внимание на ваши слова. Паникующий Бодхисаттва Лин Цзи громко закричал. Они не более чем простые йоги. В этом путешествии ты преследуешь большую цель. Так почему ты заботишься о судьбе этих бесполезных существ? Это люди, которые также выполняют сценарии. Вы должны следовать учениям Будды или обсуждать истинное значение Вселенной и быть на праведном пути. Так почему же вы так не заинтересованы в жизни тех, кто не является человеком? Говоря такие вещи, я начал думать о Хан Суюн. Она уже спланировала заключение этого сценария. Многие зрители заинтригованы вашим аргументом. Как и то, что Хан Суюн сказала ранее своими собственными устами. Она была так называемым писателем гениального типа, который полагался на чувство моментов для создания общего повествования. Но это также означало, что она перенесет пытки творения, всегда опасаясь потенциальных ответов, которые читатели могут показать. Мастер сценариев ждет вашего следующего объявления. Вероятно, ей нужно было поспешно участвовать в этом сценарии, и ей не нравилось время, чтобы прийти к удовлетворительному выводу или сформулировать всеобъемлющую тему. Действительно, было бы довольно сложно создать сюжетные линии, которые бы постоянно волновали зрителей. Но что, если я помогу Хан Суюн в ее поисках? Я медленно подошел и, встав перед йогами, повысил голос. Я возьму этих парней с собой. Когда выражение лица Бодхисаттвы Лин Цзи наполнилось чистым удивлением, я также увидел, что йогаи впали в замешательство. Были некоторые вещи, которые могли быть видны только с точки зрения писателя или читателя, а некоторые вещи могли быть поняты только, будучи одним из главных героев. Судье Узнику Золотого Обруча нравится ваше нежелание признать свое поражение. Судье Бима Вэн нравится ваше нежелание признать поражение. Судье Мэйхау Ван нравится, что вы не готовы признать свое поражение. 150 дополнительных очков было получено. Тема применимой комнаты истории начинает сильно меняться. Йогай теперь смотрел на меня. Возможность новой гигантской истории прорастает. Возможности для внешнего бога были сгенерированы для новой гигантской истории, как я и предполагал. Однако сообщения на этом не закончились. Соглашение с королем Вин не вступает в силу. Чтобы выполнить соглашение, вам нужно увеличить долю внешнего бога для соответствующей истории до 30%. В настоящее время доля внешнего бога для применимого сценария составляет 0,0003%, 0,003%. Глава 82.3. Внешний бог, часть 1. Когда я начал отчаиваться из-за этого бессмысленного процента, Бодхисаттва Лин Цзи снова начал кричать, сотрясая воздух. «Ты дурак, ты действительно безгранично высокомерен, не так ли? Как ты думаешь, ты настоящий паломник Сунь или что-то в этом роде? Этот Бодхисаттва, должно быть, на секунду забыл о своей роли, потому что он начал изливать на меня могущественный статус. Это было сразу после того, как я закончил иметь дело с вероятностью великого мудреца, поэтому я больше не обладал достаточной энергией, чтобы с этим бороться. Но незадолго до того, как волны статуса, выстрелившие как молния, могли ударить меня. Эй, ты, знаешь ли ты, что говоришь точно так же, как и Докча Джосси?» Наряду с этим голосом молнии разлетелись в воздухе. Я оглянулся и увидел, что песчаный туман уже утих. Мои спутники приближались ко мне на расстоянии, а потом Ю Чин Хёк оказался передо мной, словно чтобы защитить меня. Он посмотрел на небо и направил черный демонический меч, рассеивающий электрическую энергию на противника. «Я не буду говорить это дважды. Катись, вы ублюдки. Это оскорбление, я определенно буду». Бодхисаттва Лин Цзи обильно вспотел от испуга и быстро исчез, оставив Ю Чин Хёка смотреть на меня с ледяным выражением лица. Его черный демонический меч указывал на меня следующим. «Разве я не говорил, что убью тебя, если ты не будешь себя хорошо вести? Мои извинения. Я победил короля демонов Желтый Ветер. Мои поздравления. Я начал помогать йогаям, все еще развалившимся на земле. Кто ты? Они смотрели на меня в страхе, но, в конце концов, подошли ближе и понюхали мои руки. Тем не менее они все же поспешили прочь. Как какие-то заброшенные щенки, они спрятались за далекими деревьями и стали поглядывать на меня из-за своих укрытий. Часть заброшенных йогаев теперь следует за вами. Ючин Хёк обратился ко мне. Ты знаешь, что это бессмысленное действие, верно? Туманность император заберет их, как только эта комната истории будет завершена. Я знаю об этом. Нечто подобное случалось с ними тысячи раз. Твоя доброта для них ничего не значит. И об этом я также знаю. Они будут выполнять те же роли в том же сценарии в будущем, и забудут все о тебе. Они не смогут ничего вспомнить о тебе. Думаешь, те, которые ничего не помнят? Я посмотрел прямо на Ючин Хёка и ответил. Также забыли и свои печали. Его глаза, смотрящие на меня, сильно дрожали. Я оставался неподвижным, когда он продолжал дрожать. Это потому, что мы уже достигли 94-го сценария. Теперь его лицо было покрыто множеством шрамов. Ты. Прежде чем он смог сформировать правильное предложение, дети прибыли первыми. Когда я присмотрелся, то оказалось, что количество наших спутников увеличилось на одного, как и следовало ожидать от моей мачты. Нет, подожди, ты старший брат в этом месте, верно? В любом случае, ты был такими крутыми. Что это была за техника раньше? Пожалуйста, научи меня этому. Ее энергичный голос заставил мое сердце болеть еще до того, как я это заметил. Ах, я вижу. Итак, тогда теперь ты стала нашим Шао Цзином. Игрок 2 Ним присоединился к группе. Привет, Суню-кун. Эй, ты же знаешь, как правильно говорить, не так ли? Ли Чихи, одетая в футболку с большой бабочкой и жевательной резинкой во рту, слегка хлопнула меня по плечу и протянула мне руку. Итак, все главные действующие лица путешествия на запад наконец собрались. Я слабо улыбнулся и протянул руку к ней. Но затем мое тело внезапно рухнуло, как будто земля под моими ногами исчезла. Что случилось с ним? Ли Чихи поспешно поддержал мою разрушающуюся раму. Когда из моего тела вытекли самые слабые следы демонической ауры, мое зрение ухудшилось со скоростью узлов. Вашему телу воплощения в настоящее время был нанесен большой урон. Скорость трансформации во внешнего бога ускоряется. Процент прогресса трансформации во внешнего бога – 71%. Казалось, что в моем счастливом путешествии осталось не так много дней. Я возьму этих парней с собой. Хан Суюн услышала слова, исходящие из панели дисплея, и ее челюсть упала на пол. Ее лимонная конфета покатилась по полу. И Ли Сукён как раз тогда убирала окрестности. Она осторожно подошла ближе и спросила, что-то случилось. До этого Хан Суюн оставалась совершенно ошеломленной, но ее губы, наконец, начали слегка подпрыгивать. Нет, подожди, этот парень. Она посмотрела на список персонажей на голографическом дисплее. Игрок 1, Ючин Хёк Ним, играет роль Чжуба Цзи. Игрок 2, Ли Чихи Ним, играет роль Шао Цзина. Игрок 3, Ли Кильон Ним, играет роль Тан Сань Цзана. Игрок 8, Наблюдатель Света и Тьмы, играет роль Суню Куна. Она очень долго смотрела на этот список, затем внезапно потерла глаза и откинула голову назад. Как много времени прошло в таком состоянии. Хан Суюн издала шум «ах, а-а-а» и начала хихикать. Ли Сукён осторожно спросила ее снова. «Ты сейчас черный огненный дракон бездны?» «Нет-нет, я Хан Суюн. Хан Суюн, этот идиот, на самом деле». Хан Суюн открыла глаза, ее щеки слегка покраснели. Голографические сообщения начали подниматься один за другим. Заявление, сделанное соответствующим лицом, приветствуется многими членами аудитории. Часть судей присуждает дополнительные очки за скручивание штампов. Текущий рейтинг применимой комнаты истории – 25 и краткое. Ты высокомерное чмо. Кто просил тебя о помощи? Ее прикосновение пальцев к клавиатуре почему-то выглядело веселее, чем раньше. Быть номером один – это то, что я делаю лучше всего. Ты идиот. Глава 82.1. Внешний бог. Часть 2. Горечь сродни бульону, который вы получите, если варить красный женьшень, появилась в моем рту. В итоге я неосознанно чмокнул губами, что заставило знакомый голос войти в мои уши. Похоже, он идет вокруг. Вставь это тоже. Кто-то насильно открыл мои веки и уронил вещество, похожее на глазные капли, на мои глазные яблоки, вызвав ощущение по-настоящему сильного холода, которое помогло мне мгновенно прийти в себя. Из-за потребления новых типов эликсиров, восстановление вашего тела воплощения ускорилось. Мое зрение восстановилось, и я обнаружил, что лежу на животе лошади. Белый драконий конь, химерический дракон, Тан Сань Цзана несчастно вздохнул и посмотрел на меня. О, он не спит. Я видел, как лица Ли Кильона и Син Юсан сияют. Ли Чихи, после того, как я заставил свои веки открыться, тоже ярко улыбалась мне. «Эй, что мы будем делать с тобой, когда ты слишком слаб, чтобы ехать на автобусе? Хаем, хаем, ты должен служить своему учителю, так что тебе не стоит быть таким слабым, понимаешь?» Мальчик положил руки на талию и фальшиво кашлянул. Я горько улыбнулся и попытался приподнять верхнюю часть тела, и Син Юсен протянул мне руку. «Ты действительно в порядке? Ты внезапно упал в обморок. Я чувствую себя лучше, благодаря всем вам. Кстати, эти эликсиры. Я посмотрел на все остатки различных эликсиров вокруг меня. Некоторые из них были незнакомы, но был и тот, который я узнал. Это были глазные капли, содержащиеся в красноватой бутылке, называемый сок трех цветов и девяти фруктов, и были одним из сокровищ, найденных в путешествии на запад, которые можно было заработать, победив короля демонов «Желтый ветер». Я был несколько взволнован этим и спросил детей: «Вы использовали это на мне?» На мгновение мне показалось, что я вижу лицо Юсаны в яркой улыбке Син Юсен. Сок трех цветков и девяти фруктов. Просто поместив немного в ваш глаз, он восстановил энергию в вашем теле и расширил ваше зрение. Часть судей удовлетворена этой попыткой отразить оригинальную работу. 10 дополнительных очков были начислены. На самом деле, это был Суню Кун, который также использовал сок трех цветков и девяти фруктов в оригинальной сюжетной линии. Тем не менее думать, что они охотно потратили на меня предмет, который могли бы использовать на себя. По какой-то причине я чувствовал вину за это. Я почувствовал, что мое правое запястье онемело, поэтому я посмотрел, только чтобы увидеть, что там происходит что-то ужасное. «Ты такой же слабый, как этот ублюдок. Что случилось с твоим телом воплощения?» Ючин Хёк держал мое правое запястье с достаточной силой, чтобы взмахнуть им, как воздушным шариком, чувствуя пульс. Теперь, когда я подумал об этом, этот парень обладал следующими лучшими медицинскими навыками после Лисельхва в нашей группе. Он нахмурился, продолжая наблюдать за моим состоянием. «Ни один кровеносный сосуд во внутренних органах не поврежден. Это чудо, что тебе даже удалось участвовать в этом сценарии. Это так, редко можно встретить созвездие в такой ситуации. Тебя кто-то преследует?» Я посмотрел на него с небольшим удивлением. Этот парень никак не мог спросить меня об этом из-за беспокойства, так что, видя, как он твердо схватил черный демонический меч своей свободной рукой некоторое время назад, я мог более или менее понять, что он собирался делать здесь и сейчас. Нет, это не так, я просто остро нуждался в этой гигантской истории, поэтому у меня не было достаточно времени, чтобы восстановить свое тело воплощения. Я немедленно покончу с тобой, если ты хотя бы на секунду окажешься бременем для этой группы. Ючин Хёк отбросил мое запястье, как мусор, и встал с места. Мы потеряли драгоценные эликсиры. Ючин Хёк шагнул прочь и уселся на ближайший валун, чтобы снова начать полировать черный демонический меч. Он был сломан однажды, поэтому его прочность, должно быть, сильно упала. Ли Чихи, наблюдая за этим, заговорил со мной. «Мой мастер, прошу прощения, мой старший брат действительно крут, не так ли?» Несмотря на то, что он говорит это, он был первым, кто порекомендовал использовать на тебе эти эликсиры. Что сделал Ючин Хёк, я не мог понять, как бы я ни думал об этом. Даже если бы я был Ким Дак Чой, а не наблюдателем света и тьмы, у него не было бы. Он не такой хладнокровный, как ты думаешь. Я услышал голос пельменя, который тихо вошел в мое ухо. «Ты все еще веришь, что можешь понять кого-то с помощью нескольких строк текста в нескольких главах?» Кома Ючин Хёк с номером 999 сказал мне это не так давно. Он был прав. Хотя я знал, что его слова были правильными, я продолжал забывать их снова и снова. Жизнь человека всегда будет больше, чем история, написанная о нем. Ючин Хёк всегда был позади своих товарищей. В путях выживания было бесчисленное множество параграфов, но они не могли полностью объяснить время, которое прожил Ючин Хёк. Третья регрессия, четвертая, пятая. Он всегда смотрел на своих товарищей с определенного расстояния. Он стоял там, защищал их и сражался с их врагами. «Ючин Хёк, ты смог защитить все, что хотел защитить. Всегда он не мог защитить тех, кого должен был защищать. Даже тогда он оставался на том же месте. Вполне вероятно, что мне никогда не удастся полностью понять всю глубину его решимости, даже если я умру и снова проснусь». Син Юсен подошла к Ючин Хёку, полирующему свой клинок. Чинхёк отжался. Он посмотрел на девушку своими незаинтересованными глазами, и ее маленькая рука прижалась к его щеке. При ближайшем рассмотрении там была применена кремовая мазь. «Что ты делаешь? Не двигайся, ты же знаешь, что можно получить заразу, если не обработать. Ах, не поворачивай голову, даже без применения таких вещей». Как будто он был чем-то вроде злого дикого зверя, которого в настоящее время щекочут, выражение лица Ючинхёка стало довольно сложным. Потребовалось имя одного человека, чтобы помешать ему рвануться с места и уйти. «Видишь ли, Сельхваун не попросила меня сделать это. Она сказала, что Аджосси не будет заботиться о таких вещах, поэтому кто-то должен возражать против этого ради него». Имя Лисальхвы заставило его плечи довольно сильно вздрогнуть. Казалось, он очень долго разрывался в своем решении, но затем неловко уселся на валун. После этого он громко объявил харизматичным голосом: «Закончи это за 10 секунд или меньше». Син Юсан хихикнула, кивнула и начала энергично растирать мазь. Его губы продолжали дергаться, но он не пытался остановить девушку. Раны на его теле заживали в видимом темпе после того, как ее руки коснулись их. Глава 82.2. Внешний бог, часть 2. Как и ожидалось, замечательная мазь Лисальхвы была чем-то другим, действительно. Возвращаясь к оригинальной истории, массовый производитель даже импортировал ее мазь и продавал ее как косметический продукт, как ее тогда называли. Это был чистейший белый крем истории или что-то в этом роде. Пыша, ша-ша-ша-ша. Мои уши впервые за короткое время уловили звуки звукоподражания, поэтому я посмотрел в ту сторону, чтобы увидеть, что к чему, только чтобы найти Ликильона и его небывало ярко сверкающие глаза. Как будто у него внезапно появилось косоглазие, мальчик начал переводить взгляд с Ючинхёка на Син Юсан. Охо, в конце концов, он начал шагать туда, где дуэт вел себя довольно энергично, как будто он решил что-то. Эй, Син Юсан. Его окрик побудил Ючинхёка и Син Юсан одновременно оглянуться на него. Ли Чихи встала рядом со мной и кивнула с выражением удовлетворенности. Наконец, Кильона проснулся. Судье-преемник Ушек ему не нравятся эти молодые Тансаньцзаны. Часть зрителей с удовольствием наблюдает за восхитительными выходками Тансаньцзана. 20 дополнительных очков были начислены. Ли Кильон сильно колебался там, где стоял, не в силах ничего сделать под потоком внимания, обрушившимся на него, кроме как поднять губы вверх и вниз. Он начал все это, но выражение лица мальчишки ясно показывало, что он понятия не имел, что делать дальше. В конце концов, Ли Кильон прибег к крику, его лицо покраснело до бурочного оттенка. «Теперь я буду применять мазь для Ючинхёка». Как будто он наконец понял, что нужно сказать здесь, мальчишка сказал торжествующим голосом и посмотрел на Син Юсан. «Понял, с этого момента ты будешь отвечать за этого закопченного ублюдка». Ли Чихи бросилась вперед, прежде чем я даже осознал это, и ударила Ли Кильона по затылку. Неудивительно, что мальчик грандиозно уткнулся лицом в землю. «Почему ты упомянул Ким Дакчу, тупица?» Она ущипнула его за ухо и потянула на себя, чтобы должным образом прочитать мальчишке лекцию. Тем временем Син Юсан наблюдала за происходящим и покачала головой, прежде чем вернуться к своей работе по нанесению мази. Ючинхёк неловко поглаживал свою щеку, как будто он не мог привыкнуть к крему на своей коже. Книга газета журнал Ким Дакча смотрел, как все это происходит, с тихой улыбкой. Четвертая стена постепенно становится толще. Книга газета журнал как будто он смотрел на зрелище, происходящее на расстоянии. Смартфон внутри моего внутреннего кармана был занят созданием абзацев без чьего бы то ни было ведома. Когда тексты всплыли, я посмотрел на своих спутников и подумал про себя. Правильно, может я. Книга газета журнал может быть. В тот момент Ким Дакча решился на нечто определенное впервые. Превращение во внешнего бога постепенно ускорилось. То, что когда-то было на 71%, вскоре достигло 75%. И потребовалось всего несколько мгновений, чтобы преодолеть порог 80%. Но когда прогресс достиг 85%, он внезапно зашел в тупик. «Это все благодаря моим товарищам, присматривающим за мной. Вот, съешь это. Ох, и это тоже». Как будто это было обратно пропорционально моему уровню зараженности, скорость прохождения сценария моих спутников фактически постепенно увеличивалась. Как и ожидалось, комбинация Ючинхёка и Личихи из 94-го сценария была просто невероятной. Старший брат, Там, ниже нас, как и положено ученикам святой, разрывающий небеса мечом, они были в идеальной синхронизации друг с другом. О большинстве врагов позаботились еще до того, как они смогли подойти к нам или придумать против нас противные планы. Кроме того, они даже прибегли к использованию уровней мощности, которые превосходили возможности оригинала, чтобы подавить наших врагов. Текущий уровень путешествий на запад – 43%. Рейтинг комнаты истории улучшился. Текущий рейтинг применимой комнаты истории – 21 и краткое. Судья Архат с золотым телом доволен своей нынешней внешностью молодой фехтовальщицы. Син Юсен, которая теперь оказалась не у дел, как и я, пробормотала, ни к кому конкретно не обращаясь. Было бы неплохо, если бы Хиванунни и Хёнсон Аджосси тоже могли прийти вместе с нами. Казалось, эти двое не смогли участвовать в этот раз. Ли Хёнсон, вероятно, еще не проснулся. Он вступил в заключительную фазу стальной трансформации, поэтому я подумал, что он будет спать довольно долго. Однако не должно быть никаких проблем в отношении жизни этого парня. Реальная проблема начнется после того, как он проснется, на самом деле. Как бы то ни было, я думал, что этот сценарий может закончиться менее чем через 10 дней при наших нынешних темпах. Итак, еще один день подошел к концу, а затем еще один, и в конце концов, прошло 4 дня. Текущий уровень путешествий на запад – 64%. Текущий рейтинг применимой комнаты истории – 15 и краткое. Большое количество конкурентов враждебно следят за соответствующей комнатой истории. Все, что я делал в течение этих 4 дней – катался на автобусе, спал на ура, общался с моими спутниками на совершенно неважные темы и потреблял тонну эликсиров. Ваше тело воплощения в значительной степени поправилось. Энергия постепенно возвращается в ваше тело воплощения. Мне казалось, что мои щеки тоже стали немного жирнее. В то время как я наслаждался этой обильной, легкой жизнью, Ли Чихи, Син Юсен и Ли Кильон с довольным выражением лица наблюдали за мной, как будто они были фермерами, чувствующими себя счастливыми из-за того, что свинья стала жирной, сочной и тому подобное. Вот, съешь это тоже. Пожалуйста, возьми это. Почему они были так счастливы от того, что я потребляю эти вещи? Ли Чихи со своей стороны немного пожаловалась, тихо посмеиваясь. Говорят, что если вы не можете получить фазана, то вместо этого возьмите курицу. Знаешь, приятно видеть, что ты хорошо кушаешь и выглядишь здоровее. Если бы мы кормили этого парня так же усердно, как сейчас тебя. Время продолжало течь. Кьюхек, это еще не конец, Чжу Бацзы. Мы встречались с Хан Мёнка, играющим разные роли много раз, и мы даже столкнулись с потенциальным помощником неоднозначной идентичности, обладая дикой бородой, как будто он был каким-то даосским божеством или чем-то еще. Хаэм, я дух божества этой горы. Я давно узнал, что вы находитесь в благородном путешествии в Индию. Я ждал, когда вы доберетесь сюда, чтобы оказать вам небольшую помощь. Дети вскрикнули при виде так называемого духа божества, наделенного головой с яркими светлыми волосами и явно поддельной бородой. Хайон Унни, Хайон Хён, глава 82.1. Внешний бог, часть 3, ММКХЕ. Я вовсе не Хайон, а точнее, а кто-то просто пропускает. Черт возьми, эй, паломник Сунь, иди сюда и прими этот эликсир. Светловолосый дух горы быстро разочаровался в собственной игре и позвал меня. Такое часто случалось в путешествии на запад. Часть судей жалуется, что такие события не нужно имитировать. Один дополнительный балл был присужден. Дух внезапно появился из ниоткуда и помог группе, сказав, что это была воля Будды Нима или что-то подобное. Такие вопиющие акты игнорирования вероятностей бог из машины широко распространялись в первоначальном путешествии на запад. Настолько, что мне пришлось задаться вопросом, был ли это самый первый роман типа «Все счастливые совпадения с одним человеком» или нет. Я вежливо поклонился и заговорил. Спасибо, что всегда помогали нам. Я делала это только потому, что мне сказали, возможно, вспомнив о ком-то прямо сейчас. Чанг Хайон посмотрела на небо с обиженным выражением лица и пробормотала, ни к кому конкретно не обращайся, считай, что тебе повезло. Если бы я не опоздала, роль демонического короля спасения была бы моей. Это вышло так естественно, не так ли? Казалось, что эта роль должна была быть Чанг Хайон. Почему ты хотела сыграть эту роль? Она посмотрела на меня далекими глазами, а затем покачала головой с ухмылкой. Ну, да, ты же и понятия не имеешь о том, Насколько удивительным является демонический король спасения. Я немного подумал об этом, прежде чем заговорить голосом, переполненным любовью к себе. Мне также очень нравится демонический король спасения. Да неужели, ты слышал какие-то истории о нем? Например, освободитель промышленного комплекса. Эту историю он заработал в мире демонов. Ао-о-о, должно быть, это где-то щелкнуло в ней выключателем, потому что Чан Хаён неожиданно начал рассказывать мне скучную историю своего приключения. Если бы я несколько упростил содержание, то получилось примерно так. Так, как тогда, мне удалось спасти умирающего демонического короля спасения, понимаешь? Поэтому, когда ты дошел до этого, я фактически спасла демонического короля спасения. Так, это было весело, правда, это не было. В любом случае, мы пришли к взаимопониманию прямо под корнем тьмы и дали обещание братства. Мы работали вместе, чтобы освободить промышленный комплекс от рук подлого герцога демона, и история была более или менее точной, но я не мог быть уверен, почему мне показалось, что я застрял, слушая роман, который здесь читают. А потом демонический король спасения посмотрел на меня мрачными глазами и сказал: «Мой дорогой друг, стань моим воином, который будет сражаться за меня». Я начал задаваться вопросом, нормально ли было позволять беспочвенной истории, такой как эта, плавать вокруг, но сообщения внезапно всплыли в воздухе, прежде чем я смог что-либо с этим поделать. Судья Узник Золотого Обруча критикует глупость Духа Божества. Судья Узник Золотого Обруча утверждает, что именно он исполнил самую героическую роль в мире демонов. Судья Мэйхао Ван высмеивает Узника Золотого Обруча. Многие зрители начинают интересоваться историей о туманности компании Ким Дак Чи. Когда все сложилось, я не мог точно сказать, были ли мы в путешествии на Запад или беседа о великом приключении компании Ким Дак Чи. Возможно, это было то, к чему стремилась Хан Суюн. По мере того, как история компании Ким Дак Чи становилась сильнее, потенциальная гигантская история, которую мы заработали бы в этом ремейке путешествия на Запад, также стала бы сильнее. Истории компании Ким Дак Чи распространяются по всему звездному потоку из уст в уста. Что ж, нам придется подождать и посмотреть, было ли это в конечном итоге хорошим решением или нет. Как много времени было потрачено на это. Ли Чихи зевнула от чистой скуки и заговорила: «Ага, просто закончи и отдай эликсир. Ладно, вот, прошла еще неделя. Мы победили бесчисленное множество йогаев, а также столкнулись с созвездиями императора, которые появились, чтобы впоследствии найти этих существ. Те йогаи, которых вы покорили ранее, были существами, которых я вырастил в моей быке. Катись». Ючин Хёк выгнал их вместо меня. Созвездие императора, по-видимому, желая избежать борьбы с королем-завоевателем Чжубацзи, добровольно ушли, хотя и выразили свое недовольство этим вопросом. Процент прогресса трансформации во внешнего бога – 95%. Скорость трансформации во внешнего бога была замедлена. Скорость становления внешним богом не сильно прогрессировала за это время. С другой стороны, скорость продвижения нашей группы через путешествие на Запад была невероятно быстрой. Текущий уровень путешествий на Запад – 94%. Мы наконец преодолели отметку 90%. Ли Чихи говорила, тяжело дыша. Ух ты! Теперь это было действительно тяжело. Кажется, так, было что-то особенное сегодня. О чем ты вообще говоришь? Ты ведь ездишь на автобусе? Я проигнорировал ее реплику и подтвердил рейтинг комнаты истории. Текущий рейтинг применяемой комнаты истории – 4 и краткая. Оценка – 21.912. Многие зрители восхищаются потрясающим темпом роста соответствующей комнаты истории. Прошло даже не 10 дней, но мы уже отмахнулись от всех остальных звездных комнат и поднялись до 4 ранга. Я не мог не уважать талант Хан Суюн, даже если бы не хотел. Текущий номер 1 в рейтинге – настоящее путешествие на Запад. Оценка – 3408. С нашей текущей скоростью я думал, что было бы невозможно догнать Фэйху, который в настоящее время является бесспорным номером 1 в рейтинге. Конечно, было еще рано праздновать. Соревнование не закончилось бы, даже если бы нам удалось превзойти комнату Фэйху и занять первое место, потому что общий победитель будет определен только после сопоставления общего количества набранных баллов и мнения судей. Я посмотрел на звезды, мигающие высоко в ночном небе, на созвездия, которые в настоящее время перечислены как простые анонимные зрители. часть зрителей злится на вас. Без сомнения, император должен следить за ростом нашего рейтинга прямо сейчас. Гордость императора ощущается по поводу их гигантской истории, и она огромна. Они никогда не примут свою гигантскую историю, унаследованную слабой маленькой туманностью. Кроме того, у них была веская причина чувствовать недовольство к нам, а все потому, их сейчас много, не так ли? Группа йогаев в настоящее время преследует нас. Ряды йогаев, заполняющих тропу горы, были настолько огромны, что я даже не мог видеть их конец. Каждый из них был существом, которое мы пощадили. Соглашение с королем Винни в стадии реализации. Чтобы выполнить соглашение, вам нужно увеличить долю внешнего бога для соответствующей истории до 30%. В настоящее время доля внешнего бога для соответствующего сценария составляет 15772%. Путешествие на запад приближалось к концу, но доля внешнего бога оставалась удручающе низкой. Я спас столько йогаев, но процент был только чуть более 15. Но опять же, было довольно очевидно, почему. Конечно, их было много, но они не сильно повлияли на нашу историю. То есть, суть путешествия на запад не изменилась. Они участвовали как простые статисты на этой сцене, а не как ее главные действующие лица. Единственная причина, по которой их акции выросли до более чем 15%, заключается в том, что многие из зрителей в конечном итоге обратили внимание на эту довольно ненормальную ситуацию. Вот и все. Глава 82.2. Внешний бог. Часть 3. Многие зрители с благоговением смотрят на паломничество. Часть судей фокусируется на возможности нового путешествия на запад. Небольшое количество судей обеспокоено извращением оригинала. Этот марш йогаев даже получил прозвище паломничество. Бесчисленные йогаи, путешествующие в Индию, чтобы они могли стать просветленными в своем существовании. Часть аудитории входит в соответствующий сценарий для просмотра паломничества. Черт возьми, рекомендации для нашей комнаты истории также были показаны на доске объявлений путешествия на запад. Интернет-блоги, посты крутой Чжу Бацзы и Шао Цзин, восхитительный Тан Саньцзан и мягкий Суню Кун. Автор. Ури 9158 обзор. Чжу Бацзы очень классный, и Тан Саньцзан тоже очень милые. Интернет-блоги, посты. Я стал отставным Суню Куном ранга СССС. Шедевр, который изначально звучит как история массового производства. Автор. Производитель не массового производства обзор. Честно говоря, настоящими героями путешествия на запад являются йогаи. Суню Кун, Чжу Бацзы, Шао Цзин, они все йогаи. Тем не менее, тема путешествия на запад бесконечно ближе к гуманизму. Это потому, что все йогаи, фигурирующие в оригинале, были очень гуманизированы с точки зрения человека. Это значит, что йога из путешествия на запад должны были жить как люди после того, как у них был украден статус йогаев. Мне казалось, что имена авторов были знакомы, но это должно быть ошибкой с моей стороны. Конечно, как бы то ни было, мы получали немало загадочных рекомендаций. Они все еще следуют за нами. Син Юсон, идущая в задней части группы рядом со мной, продолжала оглядываться себе за спину, как будто что-то беспокоило ее. Казалось, девушка немного поколебалась, но затем протянула руку йогаю, действующему как щенок у ее ног. «Здравствуй, я немного нервничал из-за внезапного нападения йогой на нее, но, к счастью, то, чего я боялся, не случилось». Йогой присев, как послушный щенок, и потерся носом о кончики пальцев. «Этот парень больше не был ужасным внешним богом, о котором я знал. Так тепло, так тепло, так тепло, так тепло». Они не были демоническими животными, которых Син Юсон могла приручить. Ну, в конце концов, внешние боги не были определены как одна из тех дружественных форм жизни. Они были просто вещами, которые потеряли свою полезность, блуждая вне сценариев. Даже тогда Син Юсон тщательно обращала на них внимание с серьезным выражением лица. Юсон. Мое имя. Она действительно их поняла, может ли она понять их слова и увидеть, как они выглядят. Я немного поколебался, прежде чем спросить ее: «Ты не боишься?» «Нет, конечно». Как будто, когда я продолжаю смотреть на них, я нахожу их довольно милыми, в некотором роде. И маленькие щупальца, напоминающие осьминога, щекотали ее ладонь, словно стаяли со хвоста. Человек, который мне нравится, выглядел, как раньше, так что... Внезапно в мою голову ворвалась короткая мигрень и головокружение, а также появился зуд в голове. Эксклюзивный навык, Точка зрения всеведущего читателя уровень 2, принудительно активируется. Может быть здесь с нами и в этот раз. Я видел ее решительные глаза, сканирующие ряды йогаев, и сильно прикусил свою губу. Уведомление для всех созвездий, которые в настоящее время участвуют в сценарии. Неожиданная трансляция пришла откуда-то. Окружающая атмосфера дрожала, и йогай с обеспокоенным выражением взглянул на небо. Они идут. Не нравится. Крики внешних богов поднимались отсюда и оттуда. Великий Тактхаби в виде полупрозрачной фигуры транслировался в небе в вышине. Сценарий путешествия на запад постепенно приближается к своему завершению. Я слышал, что в последнее время из-за того, что разрыв между верхними и средними рядами слишком велик, многие созвездия наполовину отказываются от самого сценария. Какое зловещее вступительное замечание это было. Звездный поток честен со своими возможностями. Угорь, который борется, может стать драконом, и, наоборот, дракон, управляющий небом, также может упасть на землю. На мгновение великий Тактхаби, казалось, взглянул в нашу сторону. Итак, окончание вещей здесь оставило бы немного кислого вкуса, не правда ли? В чем дело? Наряду с громким воплем личихи, наше окружение начало преобразовываться. Когда взорвались лучи яркого света, наша группа, а также йогой были перенесены на берег массивной реки. Комната истории объединяется. Я стал отставным Сунь-Куном, ранга СССС была включена в гигантскую историю. Сунь-Кун знал, что это за река. Они были теперь на западном берегу реки Тунтянь. Это было последним препятствием перед достижением Индии. Великий Тактхаби засмеялся. Выбор первого места только за счет сюжета не является забавным. Тем не менее выяснить, какая история сильнее, естественный закон звездного потока. Многие зрители болеют и соглашаются с этой декларацией. Небольшое количество зрителей чмокает губами. Часть судей хмурится из-за вмешательства великого Тактхаби. По мере того, как сообщения проникали внутрь, в разных точках реки начали мигать большие световые колонны. 421 я комната истории была объединена. Мой Сунь-Кун разбит с определенного момента была включена в гигантскую историю. Мы нашли другую группу, точно такую же, как наша. Ошеломленный Ли Кильон оторопело воскликнул. Кто эти люди? В этой группе также участвовали Сунь-Кун, Тан Сань Цзэн, Чжу Бацзы, Шао Цзин и Белый Драконий Конь. Действительно, они были командой экспедиции путешествия на запад из другой комнаты истории. 7133 я комната истории была объединена. Я думал, что я был Сунь-Куном, но я был просто обычной обезьяной была включена в гигантскую историю. 6523 я комната истории была объединена. Точка зрения посоха Сунь-Куна, Цзиньгу была включена в гигантскую историю. Поскольку столбы света продолжали опускаться, многие Сунь-Куны проявили себя на берегах реки. Некоторые обладали слабым статусом, а некоторые обладали могучим. А потом, один я комната истории была объединена. Настоящее путешествие на запад была включена в гигантскую историю. Некоторые даже обладали подавляющим статусом. Каждый, кто составлял эту конкретную комнату истории, был одним из лучших элитных созвездий. Сунь-Кун, который в настоящее время занимает первое место, смотрел в нашу сторону, его глаза горели в бледно-голубом призрачном пламени. Как и ожидалось, все было сведено к этому. Я ожидал, что что-то подобное может произойти, потому что при такой скорости дела сторона Фэйху проиграла бы нам в подсчете очков. Часть судей беспокоится о вашей безопасности. Судья узник Золотого Обруча в ярости от этого развития событий. Судья Бима Вэн интересуется завершением этого сценария. Судья Мэйхау Ван приказывает вам смести всех этих людей. Мало того, главные судьи уже были на нашей стороне. Действительно, у этой стороны, вероятно, не было иного выбора, кроме как что-то сделать, прежде чем ситуация еще более ухудшится для них. Подробности основного сценария были обновлены. Голос великого Тактхаби прозвучал следом за этим сообщением. Итак, теперь начнется финальное событие путешествия на запад. Глава 82.1. Внешний бог, часть 4. Итак, теперь начнется финальное событие путешествия на запад. Чон Хиван прикусила губу, слушая голос, исходящий из панели в воздухе. Она тоже хотела быть там. Она хотела сражаться вместе со своими спутниками. Хён Сэн Си. Тем не менее она не могла пойти из-за человека, лежащего в дремоте на больничной койке. Это был Ли Хёнсон, в настоящее время покрытый сталью с головы до ног, без признаков сердцебиения. Он не оправился от ущерба, нанесенного ему во время Великой войны святых и демонов. Зеркало рядом с кроватью отражало волосы Чон Хиван, теперь наполовину покрытые серебристым цветом. Еще одно последствие от вышеупомянутой Великой войны. Ты немного дышишь. В любом случае, для меня нет роли. Девушка очень хорошо понимала, что это был способ Хан Суюна и ее спутников показать их заботу о ней. Ей была нанесена просто слишком тяжелая рана. Ее тело и разум были в беспорядке. Чон Хиван снова не смогла спасти Ким Дак Чу, и человек, пытающийся защитить ее, впал в кому. Вот как самый острый клинок в компании Ким Дак Чи потерял свою остроту. Ее карающий меч, упирающийся в угол кровати, заметно дрожал. Это оружие будет вибрировать только тогда, когда зло будет рядом. Оружие, которое Ким Дак Чи подарил ей. Его наконечник был направлен прямо на панель дисплея. Возможно, он также знал, что место, где она должна быть прямо сейчас, вовсе не здесь. Чон Хива осторожно протянула руку и, словно пытаясь успокоить клинок, обняла его рукоять. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на свое воплощение с беспомощным выражением. В результате Великой войны святых и демонов рухнул Эдем, и мир демонов. Бесчисленные архангелы и короли демонов погибли, и справедливости, в которую верила Чон Хиван, не было найдено. Даже тогда ей пришлось владеть этим мечом. Именно тогда она почувствовала легкое движение на кровати. Хён Сэн Си, как давно это произошло? Ли Хён Сэн открыл глаза и уставился на панель дисплея. Его губы качались вверх и вниз, пытаясь что-то сказать. «Прошу прощения», она прижала голову ближе, но все еще не слышала его голоса. Его губы медленно двигались. Чон Хиван начала узнавать формы его губ. «Не могу потерять». Очередной раз ее кулаки снова сжались. Ярость Чон Хиван начала расти. Почему он был таким? Даже когда его тело оказалось в таком состоянии, Чон Хиван не могла больше подавлять свои эмоции и собиралась схватить его за руку, но затем все его тело внезапно начало преобразовываться. Ли Хёсен испускал ослепительные лучи серебристого света, прежде чем сжаться и стать единым мечом. Что это? Она была настолько ошеломлена, что невольно отпустила эту новую версию Ли Хёнсена. Лежа на кровати, клинок Ли Хёнсен начал рыдать, как будто это было единственное, что он мог прямо сейчас. Она безвольно упала на задницу, опустила голову и тихо пробормотала: «Только то, что ты пытаешься». Именно тогда дверь палаты распахнулась. Она оглянулась и увидела там Хан Суюн, хотя ей следовало работать мастером сценариев. Чон Хиван. В тот момент, когда она услышала этот голос, сердце Чон Хиван стало биться еще быстрее. И так же, как она, стальной меч вздрогнул на кровати. Она очень хорошо знала, о чем думает сердце этого оружия. У каждого были свои способы противостоять миру. Она медленно дотянулась до стального меча и, крепко взявшись за рукоять, подняла голову. «У тебя есть роль для меня, да?» Когда прозвучал голос великого Такхаби, в воздухе появилось новое окно сценария. Связанный основной сценарий начинается. Квест описания квеста. Основной сценарий 95. Владелец путешествия на запад тип. Основной сложность. Не определена условие выполнения. Прорвитесь сквозь орду йогаев и получите священные тексты на другой стороне реки Тунтянь. Ограничение по времени. 2 часа награда. Гигантская история, связанная с путешествием на запад. 5000000 монет. Отказ. Применимый сценарий содержит скрытый кусок. Почти в то же время уровень воды в реке Тунтянь быстро поднялся. Стены воды хлынули подобно волнам цунами и мгновенно заполнили окрестности. Сразу после этого крики и вопли йогаев покрывали небо. «Убить их, убить их, убить их, убить их, убить их! Ахахахахахах!» Орда может похвастаться гораздо большим числом, чем последовавшие за нами йогаи. Текущая доля внешнего бога для применимого сценария составляет 15872%. Оставшиеся акции внешнего бога для выполнения соглашения с королем Винни составили 14,128%. То есть я должен был достичь остальной суммы во время этого события. У-у-у-у. Я оглянулся и увидел, как йогаи, составляющие паломничество вместе с нами, воют в небо. Ну, тогда я буду с предвкушением ожидать прекрасного финала этого сценария. Великий Такхаб исчез, и, по мере того, как опускалось все больше столпов света, главные герои из других путешествий на запад начали входить. «Пойдемте, священные тексты наши». Толпа из всех сводных комнат истории пронеслась мимо вод Тунтяня, чтобы продвинуться вперед. Я настоящий Сунь-Кун. Некоторые ехали на кувыркающемся облаке, другие прибегали к магическим заклинаниям, чтобы пролететь над падающей водой реки. Казалось, что они планировали пересечь эту реку, скользя по ней. К сожалению, это было действительно плохое решение, если мои знания о путешествии на запад были правильными. Все навыки и стигмы, связанные с полетом, запрещены к использованию в соответствующем сценарии. В небе танцевали мощные искры, и все летающие в воздухе с громогласными криками врезались в реку внизу. Что это значит? После падения в речную воду члены других комнат истории начали в гневе кричать на великого Тактхаби в воздухе. Однако он просто небрежно пожал плечами. Я посмотрел на это зрелище и заговорил. Это путешествие не имело бы никакого значения, если бы нам позволили летать с самого начала. Ючин Хёк рядом со мной пробормотал невнятно, как будто он прижевывал свои слова. Все, что происходит здесь, также обречено стать историей. Это правильно. Глава 82.2. Внешний бог, часть 4. В конце концов, путешествие на запад стало историей о путешествии по трудной дороге в тяжелых условиях. Даже если вы путешествовали по той же дороге, выбор того, как путешествовать, сильно изменил историю. Пройдя расстояние, которое можно преодолеть за один день, проехав на кувыркающемся облаке, в течение более 14 лет, выживая и претерпевая от всевозможных испытаний и невзгоды, потому что существовала такая история, священные тексты в конце путешествия теперь имели значение и для ее существования. Итак, последнее препятствие для этой самой истории ожидало путешествующую группу. Ли Кильон услышал повествование и тихо проворчал себе под нос. «Я не очень хорош в плавании, если честно». Река Тунтянь была поистине широкой. Поскольку не все могли ездить на спине белого драконьего коня Тансаньцзана, нам пришлось переплыть реку, чтобы добраться до другой стороны. Несомненно, несколько команд уже прыгнули в воду и начали энергично загребать руками и ногами. Было неизвестно, где эти вещи были приобретены, но некоторые команды были заняты греблей вперед, в то время как другие решили использовать бревна, продвигаясь вперед с использованием магии ветра. Ли Чихи наблюдала за этим разворачивающимся зрелищем и слегка хлопнул мальчика по плечу, прежде чем шагнуть вперед. «Эй, не беспокойся об этом, мы не собираемся этого делать». Вместе с ее уверенным голосом пришло новое сообщение с небес выше. Член аудитории раскрывает себя. Созвездие бог морской войны кивает. «Я совсем забыл о нем. Приди, Гёбуксён». Гигантская история. Следующий город начала свое повествование. Ли Чихи подняла меч драконов-близнецов высоко в небо. Речная вода перед нами разошлась посередине, и корпус огромного линкора поднялся на поверхность в сопровождении великолепного светового шоу. Несколько воплощений охватили волны. Какого черта? Что это? Линкор с черепахоподобной спиной и головой дракона. Черепаха-дракон. Звездная реликвия Ли Чихи и детей, заработанная на прохождении сценария «Следующий город», проявил себя на наших глазах. Однако я не мог не задаться вопросом, нормально ли это было для нас кататься на этом. Потому что в путешествии на запад звездная реликвия черепаха-дракон соответствует ремейку путешествия на запад. Когда группа попала в опасности и изо всех сил пыталась продвинуться вперед, гигантская белая черепаха йогой появилась, чтобы подвести их. Часть судей удовлетворена подробным отражением оригинальной истории. 20 дополнительных очков были начислены. Подумать только, что такое событие произошло в путешествии на запад. Какое это было отличное развитие. Мы быстро поднялись на борт линкора. Отплываем. Наряду с громким воплем Ли Чихи, линейный корабль быстро продвигался вперед, разделяя речную воду. Команды, пересекающие воду перед нами, смотрели на линкор с ошеломленными, несчастными лицами. К сожалению, в настоящее время у нас не было возможности беспокоиться о них. Умни, пожалуйста, сделай все возможное, чтобы не навредить Йогаем. Не волнуйся. Я не мог сказать, где она научилась управлять судном, но это было хорошо. Ли Чихи использовала свое сверхъестественное умение вести судно, чтобы уклониться от орды Йогаев, устремившейся на нас. Мало того, Йогаи, пытавшиеся напасть на нас с враждебностью, вздрогнули и остановились, заметив всех других йогаев, едущих на нашем корабле. Кто ты? Часть йогаев, присоединившихся к паломничеству, висела на линкоре, а остальные пересекали реку прямо за судном. Возможно, эти существа мешали их собственным путешествиям,

пересекающих их пути. Плоть и кровь йогаев посыпались отовсюду. Большое количество зрителей приветствуют это зрелище убийства. Йогай продолжал умирать. Монстры, которые не заработали своего значения, потому что им не удалось создать свои истории. Они были жертвами, принесенными, чтобы завершить это путешествие на запад. Роман «Путешествие на запад» – долгое путешествие с целью превзойти человечество, чтобы позволить зрителям, наблюдающим за историей, достичь своего собственного просветления. Йогаев нужно было похоронить под водой этой реки Тунтянь. Убить их всех. Эти главные герои путешествия на запад, якобы идущие по пути просвещения, использовали мертвых йогаев в качестве моста и пытались пересечь реку Тунтянь. Бесчисленные йогаи стали их плацдармами, и эти несчастные протагонисты из некоторых комнат истории, которые оказались слабее других и были истреблены, также стали еще одним плацдармом для кого-то другого. К сожалению, никто не запомнил бы название точек опоры. Наши истории, я бы хотел продолжить их, но, если бы только они могли жить, и если бы только они могли стать главными героями этой гигантской истории. Мёнка Аджосси, просто не двигайся, ладно, я говорю тебе, здесь безопасно. Безопасно, моя задница. Ты думаешь, я снова куплюсь на это? Стигма одноногая быстрая лошадь Ур, готова к активации. Была ли отрезана нога или потерялась рука? Это существо запомнится этому миру. Персонажи 7133 и комнаты истории были уничтожены. Все персонажи 487 и краткая комната истории были уничтожены. С каждой прошедшей секундой количество уничтоженных комнат истории продолжало увеличиваться. И как будто для пропорционального совпадения с этой цифрой, количество падавших йогаев также увеличилось в геометрической прогрессии. Ахахахахахах. Спасите меня, спасите меня, спасите меня, спасите меня, спасите меня. В настоящее время доля внешнего бога для соответствующего сценария составляет 15773%. Акции внешнего бога, над которыми я так усердно работал, начали понемногу падать. Несмотря на то, что так много йогаев осталось, в настоящее время доля внешнего бога для соответствующего сценария составляет 14973%, а затем акции начали падать с угрожающей скоростью. В настоящее время доля внешнего бога для соответствующего сценария составляет 14473%. Но опять же, может быть, это был очевидный результат, потому что они были злодеями, которых нужно победить в этом мире, а не его главными героями. Ахахахахахах. Возможно, он заметил направление моего взгляда, и Ючин Хёк внезапно заговорил со мной. Конечно, ты, дурак, должен был это понять. Ты не сумеешь спасти всех. Эти слова были особенно обидны, потому что они принадлежат самому Ючин Хёку. Это соответствует тому, что ты сказал ранее. Это все еще история. Теперь его глаза смотрели на мертвых йогаев под поверхностью воды. Поскольку это была история, не все могли быть спасены. Я точно знал, что означают эти слова. Не все в этом мире могут стать его главным героем. Глава 82.1. Внешний бог. Часть 5. Дополнительный персонаж не мог стать главным героем. И внешние боги даже не могли служить статистами, поэтому их вытесняли из истории. Умирающие йогаи смотрели на нас. Я тоже мог бы сделать это, я тоже мог бы сделать это. Капитан, капитан, капитан, капитан. Кто я такой, кто я такой, кто я такой, кто я такой? Ючин Хёк не мог слышать эти голоса. Я подумал, что это может быть хорошо. Все, что ты можешь сделать прямо сейчас, это дать всем понять, что они существуют здесь. Он смотрел мимо покрытой туманом реки Тунтянь и говорил: с этим, ты сделал все, что намеревался сделать, что я намеревался сделать. Как будто, чтобы ответить на наш разговор, повествование вдруг начало тявкать. Лучшие, что они могли сделать, это дать миру знать, что йогаи были в этом месте. Возможно, Хан Суюн чувствовал столько же негодования и горя, как и я. Вода в Тунтяне пополнилась дождем, трупы йогаев уплыли по поверхности реки. Многие зрители резонируют с темой «Я стал отставным Суньюкуном из СССС ранга». Часть судей в настоящее время чувствует себя меланхолично. Дополнительные персонажи были только такими вот статистами, в то время как главный герой был главным героем. История, где каждый мог стать ее главным героем, не существовало. Я знал это. Судья узник золотого обруча неоднократно хватается и отпускает свои волосы. Судья Бима Вэн размышляет о жизни йогаев. Судья Мэйхау Ван спрашивает, хотя и не уверен, могут ли они все быть спасены. Однако, даже если это было правдой, акции внешнего бога падают с угрожающей скоростью. Текущая доля внешнего бога для соответствующего сценария составляет 13,473%. Я просто не мог быть доволен этим результатом и закончить его здесь. Мастер сценариев сейчас смотрит на вас. Казалось, что Хан Суюн думал в том же духе. Это черепаха. Украдем ее. Несколько незваных гостей забрались на борт черепахи-дракона и закричали. Они были из других комнат истории, завидовавших нашему кораблю. Избавься от них, как только мы убьем. К сожалению для них, они выбрали неправильных противников сегодня. Хляп. Меч драконов-близнецов Личихи отрубил голову несчастному Суню Куну, который приземлился на палубу. Судья Мэйхау Ван потирает шею с испуганным выражением лица. Суню Кун, потерявший голову, упал обратно в речную воду, не в силах даже закричать в последний раз. Шао Цзин и Чжу Бацзы испугались этого взгляда, громко зарычали и приземлились на палубу рядом. Ты наглый. Видя, что вы все еще придерживаетесь сценария, вы, ребята, не выиграете. Кинда Личихи безжалостно вырубила и расколола воздух, в то время как Ли Кильон и Син Юсен также побежали к ней, чтобы использовать свои опытные кулаки и удары, чтобы сбить других воплощений с палубы. Химерический дракон превратился в белого драконьего коня и взмахнул крыльями, чтобы создать мощный порыв ветра. Ты жалкий маленький. К тому времени Ю Чин Хёк уже поднялся на самую высокую точку корабля. Он обнажил свое оружие с ледяным выражением лица. Искры яростно танцевали на лезвии его черного демонического меча. Громовой клинок, разрушающий небеса. Его атака мечом, способная даже разбить небеса, врезалась в воды Тунтиня, как раскат грома. Кувах! Воплощения были поджарены до черноты от лазурно-синей молнии и взорвались как фейерверк. Только тогда выжившие осознали серьезность своего текущего положения и закричали друг другу. Какого черта Чжу Бацзы может быть таким сильным? Может быть, свинорылы это они. Они главные герои из «Я стал отставным Сунюкуном из СССС ранга». Кажется, теперь наша личность раскрыта. Скрытая информация о сценарии теперь открыта для общественности. Ваш рейтинг среди комнат истории повысится, если вы победите главных героев из другой комнаты истории с более высоким рейтингом. Даже если мы не получим в руки священные тексты, наш рейтинг повысится, если мы просто убьем их. Достигнув более высоких рейтингов, даже если они не выиграли турнир, они все равно могли получать довольно много наград. Убейте его. Сначала выследи этого Чжу Бацзы. Десятки актеров бросились к линкору, наступая на трупы йогаев. Некоторые из них оказались довольно мощными воплощениями, а также созвездиями. Я срочно оглянулся на своих спутников, но, похоже, они совсем не растерялись. Я думаю, это может стать немного более интересным сейчас. Суню Кун, успокойся и отойди. Личихи ухмыльнулась и раскрыла свой статус. Гигантская история. Следующий город начала свое повествование. Созвездие Бог морской войны раскрывает свой статус. Под контролем Ли Кильона и Син Юсен белый драконий конь вернула себе прежний облик нефритового дракона. Куа-а-а. В то же время энергия мощных историй взорвалась из тел воплощения моих спутников. Гигантская история. Весна мира демонов начинает повествование. Гигантская история. Факел, который проглотил миф, начинает повествование. Химерический дракон выдохнул огонь с неба и превратил воды Тунтиня в пар, и Ю Чин Хёк врывался там и сям в группы противников, скрываясь в пелене поднявшегося пара. Хлоп, шмяк. Каждый раз, когда вспыхивал темно-черный свет, Суню Куна и Чжу Бацзы с неизвестными именами погибли в массовом порядке. Я вздрогнул от этого вида. Я знал, что мои компаньоны были сильными, но все еще не ожидал, что они будут такими сильными. Это было результатом того, что они пережили много бессмысленных сценариев до этого момента. Кувак. Участие в 95-м сценарии вместе не означало, что уровень каждого был одинаковым. Это было похоже на путешествие на запад. Народные методы достижения конечного пункта назначения были разными. Некоторые хотели летать с комфортом, в то время как другие выбирали только самые легкие дороги для прогулок. Однако члены компании Ким Дак Чи были другими. Глава 82.2. Внешний бог, часть 5. Они прибыли в этот момент самым сложным способом. Они не могли летать и не могли идти по самым простым путям. Они ходили на своих двух ногах снова и снова. Они отбили множество несправедливых испытаний и невзгод, пережили несчастья и, сдерживая свое горе, достигли этого своими собственными силами. И результатом этого была их текущая сила. Они были настоящими героями этой истории, получив ослепительный свет благодати, принадлежащий гигантским историям. Свидетельствуя об этом зрелище, я начал вспоминать некое старое воспоминание. Это место в 1863 регрессии также было 95-м сценарием. Я хотел показать это Хан Суюн 1863 регресса. Я хотел сказать ей, точно так же, как она доказали это мне, здесь были и другие люди, которые тоже выжили. Это история третьей регрессии, которую ты не знаешь. Кома Ючин Хёк с номером 999, сидевший у меня на плече, тоже смотрел это разворачивающееся зрелище. О чем подумал бы тот, кто потерял свой регресс и вышел на эту мировую линию после того, как увидел это зрелище? Рейтинг комнаты истории поднялся. Оценка 25912. Текущий рейтинг применимой комнаты истории 3 и краткое. Многие зрители и судьи присуждают дополнительные баллы. Рейтинг нашей комнаты истории поднялся очень быстро. Казалось, что было несколько актеров из комнаты истории с более высоким рейтингом, чем у нас, среди всех нападавших, преследующих нас. Рейтинг комнаты истории поднялся. Оценка 26412. Текущий рейтинг применимой комнаты истории 2 и краткое. Наконец, второе место. Мы отмахнулись от тысяч других комнат истории и наконец достигли вершины победы. Однако это только усилило мою тревогу. Текущая доля внешнего бога для соответствующего сценария составляет 13,142%. Даже несмотря на то, что настоящие главные герои оставляли свой след, гибель тех, кто отводился на роль статистов, продолжалась неотвратимо. Таким образом, акции внешних богов продолжали падать. Чтобы выполнить соглашение с королем Винни, доля должна была превысить 30%. Даже если бы наша комната истории выиграла этот турнир гигантской истории, все вернулось бы на круги своя, если бы я не выполнил это соглашение. Бум! Корпус линкора в тот момент был отклонен в сторону. Из-за тумана поля битвы сыпались мощные магические пушечные снаряды. Какого черта? Откуда стрельба? Личихи быстро восстановила равновесие и активировала стигму. Персонаж Личихи активировала призрачный флот Ур-10. Дюжина призрачных кораблей поднялась по обе стороны от черепахи-дракона и сразу же начала обстрел. Оказавшись под обстрелом огромного числа пушечных снарядов, воплощение йогой в окрестностях были испарены без шанса даже закричать от боли. Вскоре обстрел прекратился, и десятки линкоров показали себя из темного тумана пушечного дыма. Созвездие бог морской войны задыхается. Ку-гу-гу-гу-гу. Эти корабли окружили наши в форме журавля, похожего на крыло. Даже если бог морской войны был превосходным созвездием, когда дело дошло до морской войны, на этот раз просто было слишком много врагов. Но дело было не только в этом. Фэйху, прислушиваясь к тяжелому голосу Ючин Хёка, я заметил некого человека, стоящего на китах противостоящего корабля. Главный герой комнаты истории номер один, настоящее путешествие на запад, был там. Казалось, они подготовили линейные корабли заранее, и их число значительно превысило наши. Разве это не созвездие повествовательного уровня? Мы также заметили других участников настоящего путешествия на запад. Как и ожидалось, роли Чжуба Цзи и Шао Цзина играли созвездие императора. Чжуба Цзи играл мастер трехконечного острова копья Шэнь Эрлан. Между тем, казалось, что актером Шао Цзина был третий сын Вайшраваны, принц Нежа. Это были настоящие персонажи из оригинального путешествия на запад, а также старые враги Суню Куна. Недаром поговорка «Победа» — это уже Фэйху зародилась в оригинальных путях выживания. Фактически созвездия из путешествия на запад появились в качестве членов команды Фэйху, так что было очевидно, что у созвездия из других комнат истории даже не было шансов против них. Часть аудитории раскрыла свою личность. Созвездие туманности император смотрит на поле битвы Фэйху. Мало того, что даже огни от созвездий 28 зодиакальных созвездий также стояли за ними. Эти взгляды, подразумевающие, что они выйдут на поле битвы в любой момент, оказали на нас невероятное давление, хотя никто из них еще и шагу не сделал. Ючин Хёка смотрел поле битвы и заговорил: «Я не вижу их Тан Саньцзана». Теперь, когда он упомянул об этом, я тоже не мог видеть их Тан Саньцзана. Тот,